Глава 7. Ворон. Придерживая ладонью раненый бок, морщусь и ковыляю на кухню за сигаретами и чаем. Пачку можно было бы бросить здесь, но это лишний стимул как можно быстрее расходиться и вернуться к работе. От слабости кружится голова, и на лбу выступает испарина. Вытираю пот тыльной стороной ладони, споласкиваю руки, умываюсь прохладной водой. Тру колючую щеку. Зарос. Значит, на сегодня к целям добавляется еще одна – побриться. Не помню, когда последний раз столько времени проводил дома. Мне кажется, я скоро свихнусь от безделия, кучи пересмотренных фильмов, простых задач, которые выполняю по телефону или в сети. Как люди живут в таком медленном темпе? Ставлю чайник, прикуриваю и открываю окно. Обнаженные плечи обдает холодным осенним воздухом. Сегодня мрачно. Небо сплошняком покрыто свинцовыми тучами. У соседнего дома блестят лужи, и местный рыжий пес жмется к стене, пытаясь спрятаться от непогоды. Облокотившись на подоконник, затягиваюсь крепким дымом и наблюдаю за собакой. Такой длительный период нахождения дома точно вредит моему душевному равновесию. Никогда не страдал жалостью к себе. Сейчас вдруг кольнуло тоской от интересной ассоциации. Пес этот выглядит очень одиноко. И я вроде как всю жизнь один. Так вышло. За 46 лет... Ну ладно, опустим детство, юношеские загоны. Если брать по-настоящему осознанный возраст, то цифра прожитых в одиночестве лет тоже выходит внушительная. 28. Из них сколько? Ну, месяца полтора я был реально счастлив. Настолько, что вообще перестал считать время. До сих пор сам себе удивляюсь. Как? Как, мать его, я умудрился влюбиться в тридцатник? Перекрыло же от Ирины наглухо. Юбка эта пыльная, листья в волосах в тот первый день, когда я ее увидел в старом спортивном зале, где тренировал ее старшего брата и других парней. Такая смешная она была, дерзкая. Вариантов, наверное, и не было. А теперь поганое ощущение, будто сердце наживую вырвали, и там периодически кровоточит все 16 лет. Ничем и никем заштопать так и не получилось. Пес поднимается, встряхивается и уходит. Вот и я так. Бешусь на секундную слабость, встряхиваюсь, закрываю окно, передернув плечами от холода, и тут же, сократившись всем телом от приступа боли, в ране. Скрипнув зубами, наливаю себе чай. Возвращаюсь в комнату и тащу свой зад к шкафу. На самой верхней полке, куда я заглядываю раз в пятилетку, и то только чтобы протереть пыль, лежит потрёпанный конверт без подписей. Беру его, и внутри опять начинается мясорубка. Я же взрослый мальчик, и ножи там давно заточены идеально. Они молотят не только мясо, но и кости. Нет, надо выбираться нахрен отсюда. Но конверт все же открываю, и, игнорируя письмо, заученное наизусть, переворачиваю его. На ладонь выпадает кольцо. То самое, обручальное. Ира швырнула его в почтовый ящик, вбив еще один гвоздь в крышку гроба наших отношений. Сжимаю украшение в кулаке. Камень больно впивается в кожу, наверняка оставляя там вмятину. Всю тупую сентиментальность выжигает напалмом. «Какого хрена ты вернулась в мою голову, Ира?» Швыряю кольцо обратно в конверт и убираю все на полку. Хлопаю дверцы шкафа. Она слетает с нижней петли и криво повисает на верхней. Иду искать отвертку. В прихожей пинаю по ящику с инструментами. Он звякает и ударяется пластиковым бортом о стену. Нахожу все, что нужно. Возвращаюсь в комнату и ремонтирую шкаф. На время абстрагируюсь от физической боли. Мокрый весь, как хрен знает кто. Сажусь на диван и залпом выпиваю остывший чай. Дверной замок начинает щелкать. Это Мирный приехал. Заходит, шурша пакетом. Хмуро смотрит на меня. Наконец-то. Все еще киплю я. Ты уверен, что сегодня хочешь туда ехать? У нее будут еще смены. Видок у тебя, знаешь ли. Мы едем сегодня. Нет ни единого повода отменять мое решение. А вот чтобы выйти отсюда, поводов нашлось с десяток только за последние 30 минут. Ладно, сдается Мирный. Собирайся тогда. Погнали. Пожимает плечами. Уходит на кухню. Хлопает там дверцей холодильника. «Ты хоть жрал?» Орёт оттуда. «Я в процессе». Отвечаю ему и допиваю чай. Бреюсь, пью таблетки и одеваюсь. Мирный на автомате пытается страховать меня на выходе из подъезда. «Я уже сам могу передвигаться». Дёргаюсь в сторону. «Ты чего злой-то такой?» «Да не злой я. Нормальный». Выхожу из подъезда. Снова вижу того самого пса и свистом подзываю к себе. Он настороженно дергает ушами и не спешит подходить. Зову снова. Сомневается, но идет, все время останавливаясь и продолжая меня изучать. «Иди, иди сюда. Не обижу». Говорю ему. Подходит. Глажу по влажной грязной шерсти между ушей. Ему нравится, но отвыкший от ласки пес ни на секунду не может расслабиться и просто принять то, что ему сейчас выдают. «Мирный, пристроить бы надо». «Ты башкой ударился, пока я тебе за жрачкой ходил? Или это спецэффект от таблеток?» Не понимает он. «К нам на территорию тренировочной базы его отвезем». Принимаю решение. «Ворон, я его в тачку не посажу. Он грязный. Ты лапы его видишь?» Возмущается Мирон. Пес недовольно рычит и делает пару шагов назад. «Я тебе химчистку оплачу», – обещаю другу. «Ай!» – взмахивает руками и роняет их обратно, шлепая ладонями по бедрам. «Хер с тобой, командир! Сам его уговаривать будешь или мне на руках отнести?» Язвительно интересуется Мирон. «Не надо на руках. Ты же видишь, он гордый». Улыбаюсь я. Подхожу к тачке, открываю заднюю пассажирскую и свистом подзываю пса. Мы договариваемся с ним еще минут 10, прежде чем он сам забирается в теплый салон и втискивается на пол между сиденьем и передними креслами. «Вот так вот». Довольно смотрю на усмехающегося Мирона. «Едем на базу через магазин. Берем псу миски, корм и везем его на новое место жительства. Высаживаем на закрытой территории, кормим и едем дальше». «Нахрен он тебе?» – спрашивает Мирный. «Не знаю». Веду плечами, глядя на серый город через стекло, покрытое моросью дождя. «Пусть будет, у нас там место до жопы». «Как назовем?» – улыбается друг. «Пес?» – смеюсь я. «Очень оригинально!» – вовсю ржет Мирон. Отпускает меня вроде все, чем накрыло. И шарашит снова, как только я чувствую насыщенный запах лекарств и вижу людей в белых халатах. О том, что взглядом ищу совсем не ту женщину, выясняю, как только Мирон показывает мне жестом на полноватую блондинку. «Уверен, что она, Мир?» – переспрашиваю не в первый раз. «Да ты задрал, ворон! Она! Я на зрительную память никогда не жаловался!» Злится он. Все внутри меня сопротивляется, а женщина идет к нам, явно узнав Мирона. «Добрый день, как вы себя чувствуете?» спрашивает у меня. Моргаю, еще раз внимательно ее разглядывая. Образ никак не вяжется с тем, что я видел, пока пытался сдохнуть. Не верить миру повода у меня не было ни разу, и я протягиваю женщине конверт, выдавливая из непослушного горла слова. «Нормально. Спасибо, что вытащили». Отмечаю ее несколько странную реакцию на мою благодарность, будто неловкость проскальзывает в жестах, мимике, взгляде. «С чего, если это ты меня спасла? В жизни не поверю, что бабок никогда не брала. Все берут». «Выздоравливайте», – дежурно отвечает женщина. прячет конверт во внутренний карман форменной куртки и, кивнув мне, торопливо уходит. «Мирный!» Развернувшись к другу, взглядом задаю все тот же вопрос. «Точно она?» «Заебал!» – вздыхает он. «Она! Поехали уже!» И мы практически до вечера мотаемся по делам. Мое ранение ноет, а повязка сильно ограничивает привычные движения. Но я все равно чувствую себя живым, на своем месте. Мирон закидывает меня в гнездо, а сам едет выполнять поручение. Я привычно закапываюсь в работу, получая от этого неимоверное удовольствие. Телефон у меня звонит. На экране максимально неожиданное имя, ведь обычно мужики звонят ему. «Слушаю тебя», — принимаю вызов. «Здорово, Ворон». От одной интонации, прозвучавшего в трубке голоса, волосы на затылке встают дыбом, а надрессированная на проблемы задница ловит вибрации будущих неприятностей. «Нам надо встретиться», — говорит чертов Адиль Садер, торговец живым товаром. «Желательно сегодня».